«Железная логика». Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, значит, наши радиослушатели и телезрители, вот, которые могут нас смотреть. Вот, телеграм-канал Сергей Михеев. Iron Logica, адрес там 220, там с чем-то, по-моему, 221 примерно тысяча подписчиков. Это для опознания. Все остальное, так сказать, это гнусные, так сказать, подделки, к которым я никакого отношения не имею. Ну и Сергей Михеев в Дзене. Рутьюбе, Одноклассниках, ВКонтакте, да. Также всем низкий поклон, кто помогает нам через благотворительный фонд Сергея Михеева. Там реквизиты и все отчеты находятся как раз на вот этих вот самых наших каналах. Вот, заниматься есть чем, да. Вот, в частности, сейчас мы будем помогать строить убежище для наших людей в приграничных районах Белгородской области, там, где... Немножко, так сказать, там не успеют. Основная, конечно, нагрузка там на властях, как бы, да, но вот к нам обращаются, мы, несомненно, будем помогать это делать. То есть, на самом деле, ваша помощь, она идет непосредственно, как бы, да, людям. Вот, вот такие дела. Так что всем большое спасибо и работаю еще, так сказать, там, непочатый край. Такие вот так вот. И наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс», еще раз напомню, также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Переходите, смотрите, ну и, конечно, слушайте нас. Начинаем программу. Сегодня стало известно о важном разговоре министра обороны России Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина. Отмечается, что телефонный разговор был инспирирован американской стороной, то есть по просьбе американцев Андрей Белоусов снял трубку. Как говорят, да, такие общие пока фразы, что обсуждалось... Опасность дальнейшей эскалации обстановки вокруг Украины в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Отмечу, что разговор состоялся буквально следом после дипломатической ноты России в адрес США в связи с террористической атакой американским оружием, американскими ракетами «Атакамс» по мирному пляжу в Севастополе. Вот после этого глава Пентагона позвонил Белоусову. Другие версии есть конспирологические, что это, возможно, связано с неким очередным инцидентом в Черном море с разведчиком-беспилотником американцев. Якобы он был и пропал, но подтверждений точных нет. Ну, я, конечно, не знаю, что там произошло с беспилотником, да, и о чем говорил Белоусов с Остином, вот, но действительно, опять же, так сказать, как вот... Говорят, накануне, ну, вернее так, последний раз вроде как министр обороны США звонил еще бывшему министру обороны Шойгу как раз тоже по поводу утопленного нами еще в начале спецоперации беспилотника. Поэтому так, я не знаю, вот, но, знаете так, очень хочется пофантазировать, очень хочется хороших новостей, да, поэтому давайте я пофантазирую, да, немножко. Мне очень хотелось бы... чтобы, значит, картина была такой. Наконец-то мы приняли какие-то меры в отношении американских беспилотников, которые наводят ракеты на наших мирных граждан. Вот этот беспилотник уничтожен каким-то образом, но уж не знаю там каким, но каким-то уничтожен. Говорят, что это именно такой беспилотник, который как раз вот ракету на Севастопольский пляж наводил, вот, и так далее. И в этой связи, значит, американский министр решил позвонить нашему, вот, сверить позиции, да. Я думаю, что если наша позиция будет следующей, что мы будем сбивать любые разведывательные, значит, аппараты, самолеты, любой национальной принадлежности, включая американскую, которые будут наводить украинское оружие, вот, если бы наша позиция будет такой, то это серьезно повлияет на ситуацию. Да, и это было бы правильно. Вот мне бы хотелось, чтобы это все было вот, примерно так. Здесь, конечно, можно спросить, а почему нам в таком случае как бы громко не объявили о том, что мы сбили этот беспилотник? Еще раз подчеркну, я не знаю, сбили мы его, не сбили, это он сам упал, так сказать, у него там это самое, бензин закончился, так сказать, или еще что-то, он заскучал как-то непонятно. Вот, я этого не знаю, но в принципе, если действительно это наших рук дело, на что я сильно надеюсь, да, то можно предположить следующую политическую, так сказать, схему. Да, мы его, значит, уничтожили или как-то, так сказать, на него воздействовали так, что он, значит, опять же загрустил и решил больше, так сказать, не вести свою поганую разведдеятельность, да. Вот, но решили не объявлять это публично и громко для того, чтобы не ставить Штаты в позицию необходимости ответных действий. Mm-hmm. То есть ясно, что, в принципе, конечно, наш народ ждет хороших новостей, ну и в том числе возмездия и так далее, и так далее. Вот. Но в данном случае я не исключаю, что позиция политическая, это технологическая, она такая. По факту мы его как бы нейтрализовали, этот беспилотник, вот, и поставили на вид, что будем делать это дальше, но не стали об этом, значит, всенародно, значит, и громко объявлять, не стали делать из этого представления с целью, во-первых, не вынуждать Штаты на публичное, так сказать, обещание ответа, потому что это приведет к дальнейшей, может привести к дальнейшей эскалации, а также для того, чтобы не подкидывать, может быть, так сказать, козыри тому же, так сказать, Байдену, да, например, да, вот, потому что, в принципе, тут такая 50 на 50 ситуация, если мы, значит, если мы об этом объявляем, то американской администрации надо как-то реагировать, вот, значит, одни 50% за то, что они используют это для, условно говоря, так сказать, вот, нагнетания русофобской истерии, вот, в своей избирательной кампании, и Байден может использовать это в свою, для себя, так сказать, использовать, да. Но может быть и по-другому, как бы оппозиция, так сказать, этого самого Байдена будет говорить, вот скотина Байден, так сказать, да, довел дело до вот таких вещей. Но я думаю, что первый аргумент важнее. Почему? Потому что даже республиканцы, если мы это во всеуслышание объявили бы, ну, они никуда бы не делись, они бы тоже стали качать бы такую, так сказать, ультрапатриотическую тему, как бы тра-та-та, вот надо ответить и прочее, прочее. То есть я не исключаю, что, значит, беспилотник исчез с радаров благодаря нашим, как бы, этим самым молитвам, что называется, да, вот, но мы решили, как бы, да, не делать из этого публичное, как бы, вот, шоу, ну, вот, с целями, как бы, да, не вынуждать американцев каким-то образом, значит, обещать нам ответный удар и не подыгрывать, значит, русофобии внутри штатов, особенно в период избирательной кампании. Я предполагаю, что это могло быть так. Как на самом деле, я не знаю, честно скажу. Но, на мой взгляд, вот если бы это было бы так, то это хорошая новость. Если бы это было бы так. А возвращаясь, в принципе, к этой проблеме, нам все равно надо будет что-то делать каким-то образом со всеми этими разведчиками, которые наводят ракеты на наших мирных граждан, на наши города, так сказать, на наши объекты инфраструктуры, на наших военнослужащих и так далее, и так далее. А если этой разведки наведения не будет, то значительная часть американского оружия станет просто железом. Просто железом, как бы, да, потому что без наведения, ну да, они куда-то тоже полетят и куда-то могут долететь, но по большому счету высокоточным оружием они быть перестают. Потому что без, как бы, наведения там, это просто, ну, вот, ну, теряет, так сказать, 80% там, своей эффективности. Вот так вот. И это было бы правильно. Потому что иначе, я говорю, они будут все больше и больше поставлять ракеты. Эти ракеты будут лететь все дальше и дальше вглубь территории, убивать все больше и больше наших граждан. Вот, а мы все будем, так сказать, говорить, что вот мы там это штурмуем там Часов Яр, так сказать, штурмуем, так сказать, еще что-нибудь такое, там, еще какое-нибудь там это самое, значит, какую-то, так сказать, такую избушку лесника и так далее, да, теряя, как бы, людей и прочее, прочее. Вот, я думаю, что это лишить вот это вот, значит, ракетное оружие, поставляемое Западом, значит, глаз, что называется, да, разведки и наведения, это стратегического рода задача. Mm-hmm. Если мы это сделаем, пойдем на это, решимся на этот шаг, вот, это будет очень серьезный фактор, воздействующий на ход специальной военной операции. Вот, как это сделать лучше, это уже пусть, условно говоря, специалисты думают так, сяк, так сказать, объявлять об этом, не объявлять. Главное, по факту, чтобы это не происходило. Ну, я думаю, что в ближайшее время покажет, да, как, так сказать, так это или не так, будут на это реагировать американцы, не будут. Но действительно, вот вчера были сообщения, что вот это именно такой беспилотник, или даже чуть ли не тот же, именно не этот беспилотник, который наводил вот эту ракету кассетную, с кассетным боеприпасом, которая убила наших, так сказать, мирных людей на пляже в Севастополе, именно этот беспилотник вчера, значит, исчез с этих самых, с радаров. Вот. Ну и хорошо. Ну, тут и военные эксперты вспоминают еще другой инцидент, но уже в Сирии, вот по нашей версии, беспилотник американский «Риппер» опасно сблизился с нашим Су-34, российский летчик своевременно предотвратил столкновение. Вот учитывая разность скорости беспилотника, да, ну, вот, сблизился и Су-34, вот как беспилотник мог догнать Су-34, тут, наверное, была... Предположу, да, иная картина. кто с кем опасно сблизился. Фиг его знает. От этих беспилотников ведь все можно ждать. Это дорожные хулиганы. Вернешься, да? Дорожные хулиганы, так сказать. Да, от них вот только успеваю уворачиваться. Естественно, что возможно всякие столкновения. Но я говорю, мне вот, например, в принципе, было бы, конечно, было бы очень духоподъемно, если бы мы показали бы, так сказать, картинку, как мы, значит, все их сбиваем, топим и так далее. Кстати, ну, то есть людям нужны хорошие новости. Вот хороших новостей не хватает или их недостаточно, так сказать, раскручивает. Вот. Но, с другой стороны, я понимаю, что где-то надо потерпеть, вот, лишь бы задача выполнялась. Лишь бы задача выполнялась. Вот, чтобы задача выполнялась, надо искать разные всякие способы. Сблизился, не сблизился, так сказать, там. Сам он передумал, так сказать, может, перешел на нашу сторону, как бы утопился. Я не знаю, мне все равно. Главное, чтобы они, как бы, значит, уничтожались таким образом, выводились из строя, и чтобы вот эти вот ракеты, которые НАТО поставляет Украине, лишались бы средств наведения. В первую очередь нас сейчас интересуют эти атакамсы, потому что с ними сложно бороться. То есть тут себе врать не надо, лапшу вешать на уши не надо. С ними действительно сложно бороться в связи с их траекторией полета, другими всякими разными техническими, так сказать, технической спецификой. И вот это вот отсутствие наведения, это критически важно. Вот со Storm Shadow, насколько я понимаю, мы научились, так сказать, бороться. А вот с этими ситуация сложнее и хуже обстоит, да? Поэтому вот для этого, как минимум для этого, да, надо выключать разведку, их надо выключать, так сказать, их средства наведения. И вообще они стали стороной конфликта. Я не знаю, как бы, да, это совершенно очевидно. То есть вот они участвуют в наведении оружия. Вот, а дальше можете что угодно рассказывать там про то, что это украинцы, так сказать, это вот они, как бы, да, это все вранье. Вот, так что я думаю, что без этого все равно нам не обойтись, иначе они нас просто закошмарят этими ракетами. Вот, собственно, и все. Они будут убивать людей, как бы, да, и... А мы все будем говорить о том, что ай-яй-яй, так сказать, вот давайте это вот невозможно. Мы сейчас напишем спортлото, что называется, созовем Совет Безопасности. Его надо созывать, конечно, и все дипломатические меры имеют смысл, но пока вы физически не будете воздействовать, никакая дипломатия не поможет. Дипломатия должна подкрепляться, так сказать, таким материальным воздействием. Хороших новостей будет больше, их и сейчас больше. Так что, еще один беспилотник пропал? Нет, не беспилотник. Пропали СМИ так называемого Вашингтонского обкома, которые работали против России, писали всякую ложь, всякую грязь. И вот Россия объявила, что заблокирует на своей территории 81 европейское СМИ. Среди них, в том числе, недостаточно известное у нас издание «Политика», и «Обсервер», вот, испанское «Эль Паис», итальянское «Ла Стампа» и так далее и тому подобное. Есть немецкие издания, тот же «Шпигель», французский «Ле Монд». В общем, список достаточно обширный. А все эти СМИ, по мнению нашего МИДа, они качали антироссийскую повестку в Европе. И в том числе часть, естественно, можно было почитать вот этой грязи у нас, поскольку СМИ не были заблокированы. Сейчас они заблокированы. Первым, как ни странно, отреагировал Госдепартамент США, назвал это притеснением прессы, значит, вот эти в отношении европейских СМИ. И, значит, руководитель пресс-службы Госдепа Миллер заявил, что российское правительство преследует журналистику, боясь, что его народ услышит правду. Ответил ему лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он сказал, что это решение на самом деле лишь око за око, потому что накануне Евросоюз заблокировал доступ на территории своей для РИА Новости, для российской газеты, для «Известия», еще для ряда российских изданий. Вот Филиппо сказал, что кто поспешил незаконно запретить российские СМИ в ЕС, это был ЕС. Ну, вообще, да, конечно, тут начнем с пафоса, что называется, да, чья бы корова мычала, а их бы точно молчала, потому что вот вы процитировали французского там политика, «Известия», тра-та-та, слушайте, а когда они заблокировали Russia Today? Вот Russia Today, так сказать, RT, как бы они заблокировали уже, так сказать, 2 года назад. И вообще они всячески препятствовали работе, значит, российских средств массовой информации, которых вообще не так уж и много, да, особенно англоязычных, которые, так сказать, на вот языках народов мира, что называется, выступали. Они начали это давление давным-давно, вот, и, значит, сейчас то, что вот «Известия» и прочее, ну, это как бы такое, это вдогонку, да. Я уж не буду говорить, что практически, значит, с самого начала как бы всех вот этих вот событий, например, на той же Украине заблокированы были все российские СМИ, и, кстати говоря, блокировать их начали еще даже до начала спецоперации, постепенно, да, заставляя, так сказать, там от них отказываться местную аудиторию, поэтому насчет там давления на журналистику там и прочее-прочее, это все полная ерунда, это первое. Второе, насчет опять журналистики, слушайте, а сколько, какое количество людей, которых у нас занимаются журналистикой, экспертизой, они записали в свои санкционные списки? Вот. Да далеко ходить не надо, так сказать. Да, вот пример перед глазами моими. Я, конечно, не журналист, как бы, да, вот, но работаю в сфере информации. Они все называются пропагандистами. Не, ну извините. И что дальше, да? То есть пропаганда — это распространение какой-то точки зрения. Да, вот я распространяю ту точку зрения, так сказать, которой я сам придерживаюсь, да, в которую я верю. Если я, например, во что-то категорически не верю, никто не заставит меня говорить об этом. Да, или распространять такую точку зрения и так далее. Да. Ни за какие, так сказать, эти самые коврижки я этого делать не буду. Вот, и вот и все. Поэтому дальше, как бы, да, вот эти разговоры. О, это типа российские пропагандисты. Получается, что любой человек, не разделяющий современную позицию Запада по тем или иным вопросам, он его сразу в России, его сразу записывают в пропагандисты. А вот это вот недавление на журналистику, вот это недавление на свободу слова и все такое прочее, да. Вот, у нас огромное количество людей, работающих в сфере, так сказать, информации, записанное во всевозможные санкционные списки и Европейского Союза, и США, как бы, да, вот, вот там про Украину я вообще не говорю, потому что они всех нас давно, так сказать, обещали расстрелять, повесить, так сказать, четвертовать там и все остальное, да, еще до появления всех вот этих вот санкционных списков и прочее-прочее. Я, например, нахожусь в одном из списков 2014 года, еще в 2014 году мне запрещен въезд на территорию, значит, Европейского Союза. Вот, собственно, и все. За что? Я могу сказать, за что? Как бы за мои выступления. Я там проехался по нескольким странам. Вот как раз тогда, так сказать, был присоединен Крым, как бы, да, выступил с позиции, объясняющей происходящие события. Вот и за это мне внесли в 2014 же году, прямо вот сразу, да, в конце марта, вот, значит, мне вот запретили въезд. Вот это что такое? Так сказать, да? Это вот за что? Это вот не ограничение свободы слова? Ну да, у меня вот такое мнение, как бы. Ну и дальше что? Что дальше-то? И таких людей сотни. Таких людей сотни, а может, даже уже и тысячи, я не знаю. Вот, вот, собственно, и все. Поэтому, вот опять же, уж кто бы там что говорил. Другой вопрос: что, вы знаете, они же про это своим-то людям не сообщают. Вот, то есть там такая штука. Мы с вами в этом смысле гораздо больше знаем про них, чем они про нас. Вот, это тоже своего рода блокада. Вот, и так и раньше было, да. То есть они сообщают им только то, что им удобно сообщать, да, и так далее. Ну, понятно, везде есть какая-то своя политика, но тогда не претендуйте на то, что вы свободные СМИ. Вот нам говорят, что у нас вот в России, как бы, да, сплошной авторитаризм, как бы, да, все, значит, ходят на коротком поводке, а вот у них там свобода, да. А вот никакой свободы на самом деле там нету. Вот, там просто другие способы воздействия на тех, кто называет себя там свободными СМИ и так далее, и так далее. И там чужую позицию они вообще стараются вообще не отражать. И раньше не отражали. Можно записать ЕС в списке тоталитарных государств, привести список они есть, признаков, да, тоталитаризма в Евросоюзе. Да, 100% так оно и есть. Тоталитаризм там есть и ценностный, так сказать, и политический, идеологический, информационный, и так далее, и так далее, как бы, да, и все, что с этим связано. Тогда не называйте себя тоже свободными СМИ. Вы тоже пропагандисты в таком случае. Вы распространяете точку зрения Запада. Вот вы западные пропагандисты. Поэтому... перехожу, так сказать, к информационному поводу. Поэтому вас, мы вас и заблокировали. Вот вы нас заблокировали, потому что мы российские пропагандисты, а мы вас заблокировали, потому что вы антироссийские пропагандисты. Вот, собственно, и все. Другой вопрос, что, что касается, так сказать, средств массовой информации, да, ну, насколько я понимаю, на русском, как бы, русские версии имели далеко не все, поэтому, как бы, ну, вот массовый читатель, условно говоря, там, или массовый пользователь в России, конечно, доступа к ним не имел, то есть формально имел, фактически никто их не пользовался. Вообще, не было интереса. Не было интереса, да, потому что там, значит, читать в подлиннике, что называется, даже газетные тексты на иностранном языке у нас могут далеко не все, вот, а точнее, так сказать, практически никто, вот, если так, если так откровенно сказать, да. Меня, правда, здесь интересует только один вопрос, а как вот мы, люди, занимающиеся информацией, теперь будем узнавать о том, что они там написали? Мы же постоянно тоже ссылаемся, как бы эти написали то, те написали это, ну, как-нибудь разберемся, да, я думаю, что там технически, какая-то техническая возможность, наверное, будет. Вот. Но были и те, у кого были русские версии. Да, это вот издания, которые заранее были заточены на российскую аудиторию, может быть, даже еще советских времен. Вот. И да, они пытались пробиваться сюда. И я думаю, что их блокировка вполне себе осознанная и такая, она полезная. Страны НАТО утвердили проигравшего выборы премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека Альянса. на следующие 5 лет. Об этом поговорим чуть попозже. Сейчас новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». 11:33 в Москве, уже 34 минуты. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по самым главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Вайбер, WhatsApp, номер +7 903 176 363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Перед новостями половины часа пришло сообщение об утверждении одного из главных русофобов Европы, премьера Нидерландов, бывшего Марка Рюте, на пост генсека Альянса. Следующие 5 лет он будет рулить натовцами. Сменяет он Йенса Столтенберга, норвежца. Сменит он только с 1 октября, пока Столтенберг продолжает возглавлять НАТО. Что известно о Рюте? Рюте давно уже поддерживает Украину, начиная с 2014 года. С начала специальной военной операции выступал за поставки военной помощи для Украины. Подписал с Зеленским двустороннее некое соглашение о безопасности, обещал миллиарды евро Киеву. В общем, и один из первых говорил, что надо накачать ВСУ европейскими танками. Вместе с тем Рюте подчеркивал, что Украина не может быть принята в НАТО, пока на ее территории идут боевые действия. Ну, тут, в общем-то, особо ничему удивляться не приходится. Во-первых, назначение предсказуемое. Столтенбергу прочили отставку еще и год назад и говорили, что он все там хочет уйти начальником какого-то банка, вот, главного вроде как норвежского, еще что-то в этом роде. То есть, короче говоря, на заслуженную пенсию, что называется, уже, так сказать, спокойно считать бабки. А вот, что касается Рюте, тоже его кандидатура обсуждалась, но вот тоже интересно. Человек проиграл выборы у себя в стране, то есть не получил, так сказать, доверия от собственных сограждан. Ну, да. Давай тогда будешь НАТО, так сказать, да, управлять. Хотя ясно, что значит, сама по себе вот эта должность генсека НАТО, это, в общем-то, такая, это, скажем так, как бы представитель просто, да, по большому счету, да, это там, или как модно говорить, спикер, да, человек, который говорит от имени НАТО. Сказать, что этот человек может, например, скажем, как-то вот определять политику НАТО, да, что он, значит, от его решения зависит, куда НАТО повернется, в ту или иную сторону, это было бы большим преувеличением. Он такой модератор, координатор там и все такое прочее. И вот действительно, так сказать, так, такая говорящая голова, по большому счету. Да, наверное, его позиция по тем или иным вопросам будет иметь какое-то значение, но ясно, что никакой генеральный секретарь, как бы, да, политику НАТО не определяет. Вот определяют ее в первую очередь американцы, обладающие, так сказать, основным вооруженным потенциалом и, по большому счету, на сегодняшний день полностью контролирующим Европу в рамках вот этого пресловутого евроатлантического единства. Вот. Ну и понятно, что никакого другого человека, кроме как того, который на данном этапе поддерживает Украину и все такое прочее, тоже назначить они не могли. Поэтому, ну, такая, то есть мы теперь вместо Столтенберга там с 1 октября будем слышать, что Рюте сказал ровно то же, что говорил Столтенберг. Вот. Но, опять же, думать, что опять эти люди там что-то такое определяют, то есть по их заявлениям можно, в принципе, делать выводы о том, куда там НАТО смотрит, в какую сторону. Но сами они вот, никаким правом решающего голоса вот, обладать не могут. Например, вот мы уже обсуждали один из последних заявлений Столтенберга. Он сказал, что вот НАТО, значит, будет там заниматься модернизацией своих ядерных сил. Никакого отношения к ядерным силам Столтенберг не имеет и иметь не может. Потому что у НАТО нет никаких таких коллективных ядерных сил. Да, ядерное вооружение есть у 3 стран НАТО: США, Франция и Великобритания. Да? И во всех 3 странах эти ядерные вооружения находятся под жестким национальным контролем. Вот. Никакой НАТО, никакой Брюссель, никакой Столтенберг не может, например, условно говоря, выписать какое-то там распоряжение, там, модернизировать, не модернизировать и так далее, и так далее. Вот. Вот. То есть это просто там, условно говоря, болтовня. Захотят они, там, примут они у себя там, в Штатах, во Франции или в Англии какое-то решение, что-то там такое делать, да, будут делать. не примут, что там сказал Столтенберг по этому поводу или Марк Рютте, вообще не имеет ровным счетом никакого значения. Это я к тому, что они тоже иногда могут такой буровить какие-то вещи, которые мы начинаем горячо обсуждать. Может быть, это имеет отношение, так сказать, к каким-то вот настроениям три НАТО, но, естественно, не эти люди все это определяют. То есть это такая вот, в общем-то, обезьянка на должности. Вот. Так что вот теперь ее будут звать Марк Рютте. Но понятно, что все равно как бы мы будем слушать и обсуждать там, и говорить, там, что они там, значит, там, что они там заявляли. А еще раз говорю, по поводу там позиции по украинскому конфликту тоже, ну, ничего неожиданного. Вот, ясно, что как бы другого не могло быть. Но единственное, что еще раз обращу внимание, там человек проиграл свои выборы у себя в стране. То есть его собственные сограждане, которые знают его лучше всех, ему, значит, управление своей страной не доверили. Ну, вот ничего, нормально, как бы, управлять НАТО, вот, самым мощным военно-политическим блоком в мире, как бы, да, ну, или, по крайней мере, быть его представителем, да, это вот ничего, это пойдет. Это тоже говорит о том, об уровне, как бы, да, принятия решений, об уровне, там, той же самой демократии. Вот, говорит, демократия выбирает самых лучших. Как же самых лучших, если вот получается, что у себя в стране его лучшим не признали, может быть, даже и худшим, вот, а управлять, значит, огромным военным блоком, типа, он вполне себе годится. Вот вам и демократия. Да, ну понятно, что политика НАТО в отношении России никак не изменится. Был Столтенберг, да. Стал Рютте. Ну, может быть, другие слова будут на пресс-конференциях выскакивать из его рта, но суть останется та же. Это, кстати, назначение Рютте генсеком НАТО, это не последняя ротация среди руководства европейских русофобов. Стало известно, что вот-вот-вот, буквально со дня на день, объявят о том, что Урсула фон дер Ляйен останется председателем Еврокомиссии, главой Евросовета, президентом сообщества, вместо Шарля Мишеля станет бывший премьер Португалии Антонио Кошта. И самое интересное, на что обращают внимание, это кто станет министром иностранных дел ЕС, еврокомиссаром по международным делам, якобы вместо Жозепа Борреля этот пост займет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. А тут до этого буквально недавно издание «Политику», сейчас уже попавшее в списки, в стоп-листы нашего МИДа издания, сомневалось, что Каллас назначит, потому что она уж слишком вот явная такая русофобка, чуть ли не ест русских на завтрак, а более сдержанные страны, Франция, Германия, говорят, что нужно все равно поддерживать отношения с Россией, не сжигать мосты, якобы выступали против этой кандидатуры. Но, тем не менее, вот новый теперь глашатай, значит, антироссийского курса на международной арене в ЕС – это Каллас. Ну, если это так, то, конечно, да, это вещь такая символическая, обозначающая то, что происходит с европейскими элитами, и обозначающая, так сказать, да, какой-то вот вектор, что называется, внешней политики ЕС, хотя тут тоже надо понимать такую штуку. Никакой такой единой внешней политики у Евросоюза нету. И вот это вот название как бы министра иностранных дел Европейского Союза, это тоже такая вещь, такая умозрительная. Да? Они вроде бы как двигались когда-то к этому, но так и не додвигались. Да? То есть полномочия у нее есть какие-то, полномочий у нее практически нет. Практически все ее полномочия сводятся вот к заявлениям. Да? С одной стороны. С другой стороны, эти заявления, да, они выражают политический курс, что называется, да, и определяют общую канву вот, обсуждения, да, как сейчас модно говорить, общий дискурс, вот, общее такие настроение, общую атмосферу того, что происходит в отношениях. И, конечно, назначение, ну, такой, на мой взгляд, психопатичной совершенно тетки с однозначно, как бы, антироссийской направленностью на этот пост, вот, это да, такой символ, символ того, что вот, вот, что будет происходить в отношениях между Европейским Союзом и Россией в ближайшее будущее. Но это означает, что Европейский Союз, как бы, да, ну, что называется, и последние мосты сжигает, потому что ясно, что от заявлений, как бы, этой вот дуры, как бы, да, пробитой, да, будет зависеть тоже, так сказать, вот атмосфера, как бы, обсуждения возможных, так сказать, каких-то отношений там и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, вы знаете, чем больше она там бреда будет нести, вот, и чем он будет менее профессиональным, и чем более, так сказать, таким истеричным, может быть, тем больше отторжения все-таки у кого-то внутри, опять же, Европейского Союза это будет иметь, да, и все больше критика в отношении там этой самой европейской бюрократии будет, потому что я думаю, что она вообще такая, так сказать, тетя без мозгов, вот, судя, по крайней мере, по другим ее заявлениям, вот, и она может наговорить очень много всего всякого такого, что будет даже у европейцев, у некоторых, особенно у крупных стран, так сказать, старых, вызывать оторопь. Да, по сравнению, так сказать, даже с Макроном и Шольцем, то, что она говорит, это, в общем, такая так, совсем такая махра, что называется, да, такая пещерная абсолютно, да, действительно, с такими какими-то... с какого-то курсом на войну. Но вот единственное, что действительно, как бы, да, можно сказать, что назначение такого человека на эту должность, он может обозначать, да, вот такой курс на войну с Россией. Но он будет самоубийственным для Европы. Я надеюсь, что все-таки еще там кто-то остался, кто может это понимать, как бы, да, вот, ну, не знаю, посмотрим. А так, в принципе, Евросоюз тоже, мне кажется, знаете, потихоньку копает совсем могилу. Мало того, что у них там куча всяких внутренних противоречий, вот они решили, как бы, да, что, значит, повоевать с Россией, как бы, или двигаться к войне с Россией, это вообще лучшее, что они могут себе придумать. Вот, за кусочек Украины и так далее, это лучшее, что они вообще, в принципе, могут себе придумать, это вот лучшее будущее. Вот, я говорю, это или безумие, или действительно они там все члены какой-то секты, которые решили там это, принести весь мир в жертву, там, не знаю, дьяволу, там, предположим, или, не знаю, там, какому-нибудь там великому, так сказать, архитектору и так далее, и так далее. Вот, вот. Или это вот действительно такая вот как деградация, просто тотальная деградация политических элит. Вот, по крайней мере, Кая Каллас, на мой взгляд, это, ну, вот вообще какой-то, это ниже плинтуса кандидатура. И вообще все вот эти вот деятели из восточноевропейских стран, в первую очередь с Прибалтики, это люди, которые вообще, в принципе, мне кажется, ответственности за большие дела нести не могут. У них для этого вообще нет ничего, для того, чтобы быть действительно крупными политиками. Эстония одна из первых заблокировала практически все российские СМИ. И интернет-издания, и телевидение. И я думаю, что Кая Каллас будет продвигать эту повестку. Все, запрещать все русское. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Не просто запрещать, уничтожать все русское. Отреагировал на назначение в Еврокомиссию министра иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на примаковских чтениях, он сказал, что произошла эстонизация Евросоюза, в качестве будущих руководителей ЕС намечены русофобы, это печально. Он также сказал, что Россия заинтересована лишь в одном, чтобы от Запада не исходили угрозы безопасности. Также он сказал, что собирается Россия собрать формат России, Индии, Китай, но Запад хочет его размыть. Вот такая ось: Россия, Индия, Китай. Ну, в нашем видении. Неплохая такая себе ось, на самом деле, потому что исторически это имеет под собой основания. И, кстати говоря, Россия здесь... Ну, она, скажем так, может быть вершиной треугольника. В каком смысле? В том смысле, что между Индией и Китаем есть исторические противоречия. Да, в свое время, так сказать, даже был наш военный конфликт. Он, кстати говоря, иногда и сейчас вспыхивает там на границе, да. Вот. А вот у России, да, и с Китаем, и с Индией традиционно складывались отношения нормальные. Поэтому Россия может быть здесь вот таким вот связующим звеном. Кстати, про это тоже уже достаточно давно говорили, и в том числе вот в наших передачах, так сказать, я говорил в эфирах, да. Что это было правильно, это было бы действительно залог такого серьезного, мощного союза. Вот, потому что Китай и Индия – две самых густонаселенных страны мира, и на сегодняшний день это самые, так сказать, такие динамично развивающиеся крупные экономики. Вот, да, там есть какие-то свои проблемы, но тем не менее они развиваются очень динамично и будут развиваться и дальше. Вот, и основная доля мирового производства будет приходиться, так сказать, тоже вот на эти... на эти самые страны. Вот. В сочетании с таким достаточно суверенным политическим курсом, я думаю, что это может обеспечить действительно такой новый мощный блок, вот, который может запросто противостоять, так сказать, Западу. Да, я думаю, что за этим реально есть будущее. И, кстати, здесь еще тоже важно, что Россия, она как бы, тут, знаете, есть чисто культурные, так сказать, предпосылки к тому, что Россия вот в таком блоке не растворится. Вот, условно говоря, так сказать, стремление стать частью Запада, оно грозило России таким растворением, и понятно, что Запад к себе Россию или не принимал вовсе исторически, или принимал только, так сказать, да, в роли подчиненного. Да? А вот здесь вот можно быть равноправным партнером. Здесь можно быть тем, кто будет модератором между двумя другими странами, и тем, кто может играть, так сказать, ключевую роль в таком союзе. Да? А цивилизационно понятно, что Россия там ни с Китаем, ни с Индией смешаться не может, даже если вы очень захотите. Да, это будет выглядеть комично, так сказать, если мы с вами тут нарядимся индийцами, так сказать, или китайцами, там, или что-то в этом роде. Я думаю, что это такой залог, так сказать, цивилизационной самобытности. И я думаю, что это правильно. Вот три крупные державы, мощные, которые, я думаю, что в 20 21 веке имеют все шансы, да, вести достаточно самостоятельную политику. То, что американцы или еще там кто-то там, да, хотят это размыть, ну, понятно, они хотят оставаться хозяевами на этой планете, хотя они уже хозяевами не являются, но ясно, что им вот такие конфигурации вообще очень неинтересны. Вот недаром они как бы пытаются и с Индией очень активно работать, да, для того, чтобы выдернуть ее из каких-то таких союзов там, и так далее, что-то получается у них, что-то не получается, я думаю, что в конечном итоге, ну, условно говоря, поставить Индию в антироссийскую позицию им точно не получится. Вот, ну, смысла нет. Так самое главное, что американцы давно уже ничего не могут предложить такого серьезного, чтобы так вот так прям подкупило всех, да, чтобы все бросить там и бежать за ними там на край света. А вот мы даже видим, вот судьба нынешней Европы, кстати говоря, об этом очень серьезно говорит. Вот понимают западники или американцы, или не понимают, но по сути мы видим, как ближайшего своего союзника Европу американцы сейчас заталкивают в войну. Они заталкивают их в войну. И всем остальным тогда, так сказать, вопрос. А зачем нужен союз с Америкой? Чтобы они в какой-то момент вас затолкали в войну с кем-то еще, с кем это самое захотелось бы? Чтобы они сами сидели там у себя, так сказать, да, на своем этом острове мировом, значит, и загребали бабки, а воевали бы за них другие? И вот можно сказать, ну да, может быть, американцы так поступали с какими-то туземцами, да, но они со своими-то настоящими союзниками так не поступают. Посмотрите на Европу, что они с Европой делают. Они Европу сейчас, во-первых, заставляют расходовать огромную, значит, долю своего там благосостояния на поддержку Украины, и они ее заталкивают просто, значит, в возможную войну с Россией. И после этого вопрос, а зачем вообще дружить с Америкой, для чего? Вот чем это чревато, если даже своих ближайших союзников европейцев они готовы принести в жертву вот своей политикой. Так что, да, американцы пытаются делать и то, и это, и пятое, и десятое, но аргументов для того, чтобы, значит, с ними там искренне дружить, вот все меньше и меньше. И чем, кстати говоря, хуже будет ситуация с Европой в этом смысле, в конфликте там, какой-то напряженности с Россией, тем более очевидно это будет для всех остальных. Кстати, интересная статистика опубликована. Мировые военные расходы в прошлом году стали рекордными с 90-го года. В среднем $306 на человека приходится. Это доклад Росконгресса со ссылкой на западные исследования. И больше всех стало тратить кто? Европейская часть. Ну да, вот давайте тратьте свои деньги, давайте, так сказать, разрушайте свою экономику, давайте воюйте за нас, значит, за американцев. Вот мы же союзники. Вот так вот, вот я говорю, вот сколько лет подряд я слышал вот это вот рассказы про то, что ой, как хорошо быть союзником США. Как хорошо быть союзником США, ведь они, так сказать, да, о своих союзниках заботятся. Где они заботятся? Как? Покажите. О ком они заботятся? Ни о ком, кроме себя, они никогда не заботились и не собираются заботиться. Вот сейчас они разрушают экономику европейскую, заставляют их влезть в войну. Это забота такая. А, кстати говоря, что касается России, опять же, вспомню, вот 90-е годы, и были тогда вот, опять же, разговоры и тексты, и статьи даже, и в западной прессе, и в российской, что вот, мол, как хорошо дружить с Америкой, ведь Россия может быть полезна Америке в возможном противостоянии с Китаем. Угу, да? Да. Вот как здорово дружить. То есть давайте Россия станет, значит, расходным материалом Америки для возможной войны с Китаем, вот, и это вот такой вот мощнейший бонус, мощнейший, так сказать, будет плюс, значит, для того, чтобы стать союзником Америки. То есть союзник Америки – это расходный материал для Америки, и он должен радоваться этому, он должен радоваться тому, что он стал расходным материалом для Америки. Вот это называется союзничество. То есть если мы думаем, что американцы обманули только нас, или они обманывают каких-то там индейцев, так сказать, где-то, вы ошибаетесь, американцы обманывают всех, кто готов обманываться. И вот то, что сейчас происходит с Европой, показывает это абсолютно наглядно. А вот эта цивилизационная самобытность России, Индии, Китая, она не помешает вот нашему общему формату? Все-таки действительно мы очень разные. Как раз это хорошо. Вот это хорошо. Потому что я считаю, что значит, здесь возможен союз, при котором каждый останется самим собой. То есть это не тот союз, в котором кто-то должен в ком-то раствориться. И не тот союз, который должен, кто-то должен кому-то подражать. Это тот союз, где можно найти общее, при этом оставаясь самим собой. То есть это как раз союз цивилизации может быть. Именно цивилизации, да? Вот. А с Западом есть такая проблема. Запад требует растворения. Да? Он требует принятия его, так сказать, взгляда на жизнь, его ценностей, так сказать, его, значит, способов мыслить, его культуры и всего остального. Да? Понятно, что не мы от китайцев с индейцами, и они от нас не могут требовать принятия своей культуры, так сказать, своей философии, своей веры и, там, и прочее, прочее. А вот американцы это требуют. Это одна из... Они считают, что так они распространяют свою власть, и отчасти это правда, но для... правда и то, что для других это является как раз ограничительным моментом вот для того, чтобы вступать с ними в слишком близкие отношения. Для Европы, может быть, это выглядит естественно. Для всех остальных это достаточно тяжело. Но в Европе я не заметил, чтобы кто-то растворился в этом общеевропейском котле. Ну, даже у них это окончательно не получается. Но, по крайней мере, я говорю, они, по крайней мере, все-таки вот, ну, как-то из одного, что называется, из одних корней. Но даже у них это не получается. А требовать это от других, это вообще какой-то садизм. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там около 221 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» и прямая трансляция эфира «Первая о главном». «Железная логика».